Глава 31. Поцелуй. Эдвард. Домой я вернулся поздно, уставший и злой, как дохлый тролль. Сегодня было два слушания по уголовным делам, которые затянулись до вечера. Обвиняемые не желали признаваться в своих преступлениях. Один был целителем, и у него наблюдалась стойкая сопротивляемость к зелью правды. Он хотел обвести правосудие вокруг пальца, думая, что я не знаю о его особенности. Вот и Десантьен не признался под зельем в убийствах. Я приказал Брайану придержать арестанта на несколько дней, пусть отдохнет и не путается под ногами. Если маньяк просчитался с планом подставить Рейли, то, возможно, он не даст ему спокойно жить. Ведь письма были настоящими. Их действительно писали целители, докладывая о подозрительных проявлениях кожных заболеваний у своих пациентов. Среди мужских и женских имен мы обнаружили и жертв маньяка. Одно меня радовало — имя Кларисы Десонг нигде не было упомянуто. Возможно, преступник оказался в неведении или просто не положил письмо в общую пачку. Вряд ли он бы подкинул в стол Десантьена конверты с именами будущих жертв. Стало известно имя последней убитой. Ей оказалась старшая дочка местного промышленника. Ева собиралась замуж. Свадьба была уже назначена. А тут раз — и на лопатке у нее проявилась магическая метка. Вот маньяк девушку и похитил, но просчитался. След от магического удара был нечетким, однако все же Дэниел смог снять отпечаток ауры преступника. Им оказался маг огненной стихии, что оправдывало Десантьена. Вообще, меня не оставляла мысль, что мы что-то упускаем, только что. Пока я ехал домой, все думал об этом деле, расставляя по полочкам факты, но постоянно сбивался с мысли, вспоминая мисс Десонг. Девица меня ослушалась и навестила Десантьена в тюрьме. А еще она притащила в управление своих подруг и Айлин, и те дружно защищали целителя, дав показания. Брайан позвонил мне сразу же после их ухода и доложил об этом, чем расстроил меня еще больше. Мало того, что в суде я встретил эксперта Ллойда Дегардера, который вдруг невзначай сообщил мне, что видел Айлин с подругами в редакции журнала «Городские истории». Его брат работает там журналистом, и Ллойд ездил к нему по срочному семейному делу. Там-то он и заметил в кабинете редактора мою сестрицу в окружении известных мне леди, что они там забыли. Войдя в гостиную, я увидел Айлин и мисс Десонг, которые сидели на диване и секретничали, делая вид, что читают. Они не сразу меня заметили, о чем-то горячо перешептываясь. «Добрый вечер!» — приветствовал я девиц холодным тоном. Те сразу встрепенулись, отдалившись друг от друга. «Эдвард, ты поздно сегодня!» — заботливо пролепетала Айлин, подбегая ко мне. «Устал? Я сейчас быстро распоряжусь, чтобы тебя накормили». Сестрица уже хотела упорхнуть, но я схватил ее за локоть. «Стоять? Лучше сядь», — приказал я, глядя на Кларису. Лицо ее вдруг стало каменным. Кажется, она догадалась о причине моего настроения. Айлин послушно вернулась на диван, сев рядом с подругой. «Скажите, леди, чем вы сегодня целый день занимались?» Изогнул я бровь, ожидая честного ответа. «Мы ездили в салон красоты мадам Эрлос». Тут же нашлась Айлин. «Что ж, хорошая легенда, но мне хотелось бы услышать правду». «Потом мы посетили управление полиции». Клариса оказалась умнее и истолковала мой недовольный взгляд правильно. «Мы с подругами решили помочь мистеру Десантьену». «Отлично помогли. Думаю, целитель счастлив от такой заботы», — съязвил я. «Его бы и так выпустили без вашей помощи». Затем я навестила его в тюрьме. Леди Десонг гордо подняла голову, открыто смотря на меня. «Об этом мы с вами поговорим позже, мисс», — отчеканил я. «Лучше скажите, что вы забыли в редакции городских историй». Щеки Айлин тут же вспыхнули румянцем, а глаза недоуменно забегали. «Ты опять приставил за мной Снежку?» Сестра сердито подскочила с дивана, сжав кулачки. «Нет, Ллойд Дегардер случайно увидел вас в редакции. Решил я не скрывать правду. Я ведь действительно убрал соглядатая. И, кажется, зря. Так что вы делали в кабинете у редактора?» Айлин явно не ожидала, что мне станет известен сей факт. Она растерялась и озабоченно взглянула на Кларису, ища в ней поддержки. «Ага. Вот кто подбил мою сестрицу поехать в редакцию. Я жду ответа». Напомнил я о том, что пора отвечать за свои поступки. «Я... мы...» — заблеяла сестра, теребя юбку. «Мы ездили туда, чтобы Айлин показала свои рукописи», — смело призналась Клариса, уверенно расправив плечи. «У вашей сестры талант, и ей нужно развивать его». «Публикуя свою писанину в серьезном журнале». Не поверил я ушам. Айлин побледнела, закусив губу. «Это не писанина, а хорошие рассказы». Леди встала и гордо подняла голову. «Вы сами хоть один читали?» «Я женскую графоманию не люблю», — процедил я, злясь на то, что девушка вмешивается в жизнь сестры. «Что вы ей наговорили? Что у нее талант, и ей нужно печатать свои писульки?» «Мистер Дебофорт, как вы можете судить о том, чего даже не видели и в руки не брали?» — возмутилась Клариса. Щеки ее запылали от гнева, а глаза лихорадочно заблестели. Я вдруг невольно залюбовался могиней и поразился ее желанию защитить Айлин. Потому что женщина не должна заниматься подобной ерундой, которая может навредить не только ей, но и семье. «По-вашему, удел женщин — это сидеть дома, вытирать сопли детям, ублажать мужа и заниматься исключительно домашним хозяйством?» Глаза ее злобно сверкнули. «Именно, леди Десонг, я это и хотел сказать, только другими словами». Злорадно улыбнулся я. «И не смейте сбивать Айлин с пути истинного. По вашей милости она теперь наказана. До маскарада из дома ни ногой!» Обратился я уже к сестре. «Что?» Айлин удивленно распахнула глаза. «Ты под домашним арестом. Что непонятного?» «Ненавижу тебя!» — выпалила Айлин и бросилась прочь из гостиной, горестно всхлипывая. «Вот видите, до чего доводят глупые мечты?» — с укором посмотрел я на Лиди. «Я не ожидала», — тяжело выдохнула она. «Думала, вы не такой, как вас описывала сестра, а вы оказались еще хуже. Вы деспот-герцог». «Я всего лишь хочу, чтобы Айлин была счастлива и не совершала глупостей, как вы сегодня». Нахмурив брови, я посмотрел из-под лобья на девушку. «Мне не нравится, что леди вмешивается в жизнь моей сестры». «И какие же глупости я сегодня наделала?» Она с вызовом посмотрела на меня, чем еще больше разозлила. «Его Величеству уже донесли, что вы навещали Десантьена, и целитель признался вам в любви. Решил я все высказать леди. Бенедикту не понравилось, что его будущая жена так переживает за бывшего ухажера». «Интересно, кто донес? Не вы ли?» Она сложила руки на груди в защитном жесте. «Делать мне больше нечего», — хмыкнул я, приблизившись к ней. «У императора полно доносчиков и без меня». «Вообще-то я свободный человек», — отчеканила она, отделяя каждое слово, а затем шагнула ко мне и запрокинула голову, чтобы с вызовом посмотреть в мое лицо. «Хочу, навещаю друга в тюрьме, а захочу, уеду во Фрозенберг. И мне все равно, что подумает обо мне император. Я не собираюсь выходить за него». Между нами остались жалкие сантиметры. Ее глаза блестели от гнева, красивые, с пушистыми черными ресницами, точно глаза Лани. Во время нашей перепалки она то упрямо поджимала губы, то слегка их прикусывала, отчего они стали алыми и невероятно манящими. И я не выдержал. Обхватил хрупкие плечи и прильнул к ее губам, яростно требуя ответа. Клариса вздрогнула, но не отстранилась, а губы податливо приоткрылись, впуская меня в свой рай. Я опьянел от запаха жасмина и желанного вкуса. Наконец-то я сорвал этот запретный цветок. Тонкие пальчики прошлись по моей шее и затылку, играя волосами. Легкие разряды магии щекотали кожу головы. Девушка прижалась ко мне, полностью отдаваясь спонтанной страсти. Вырвавшийся из ее уст стон вернул меня из рая на землю. Что я делаю? «Простите», — отпрянул я от желанных губ и несколько грубо оттолкнул девушку. «Такого больше не повторится». Меня трясло, словно в лихорадке. Девушка тоже дрожала и недоуменно смотрела на меня. «Спокойной ночи». Я резко развернулся и бросился вон из гостиной. Не могу поверить, что сделал это. Поцеловал мисс Задиру. Мои ожидания оправдались с лихвой. Крышу молниеносно снесло от ее губ. В бездну все. Я быстро переоделся, накинул пальто и выскочил из дома. Мотор автомобиля еще не успел остыть, и машина сорвалась с места. В доме у тех мадам Жанет сейчас самый разгар веселья.